Демокет. Бухта Кротона имела форму двух соединенных рукоятками, но не сходящимися концами серпов. Она могла вместить и 100 кораблей, дав им надежную защиту. На берегу же можно было бы построить город не меньше, чем Самос. Но Кротон, во всяком случае на первый взгляд, был невелик. Внезапно Пифагору показалось очертание бухты знакомым. Решив, что она похожа на какую-либо из посещенных им, он стал перебирать в памяти эллинские города, в каких ему пришлось побывать. «Откуда мне это знакомо?» — мучительно вспоминал он, направляясь к Агоре. Она успокоила его, не вызвав никаких воспоминаний. Он брел между рядами торговцев. Взгляд его задержался на сосуде с пиявками в окружении медовых сот. Столь странное сочетание заставило его остановиться. Заметив интерес к своему товару, продавец обрушил целый вихрь слов. «У меня все необходимое для здоровья. Вот пиявки. Посмотри, какие они свежие. Лучшее средство от всех болезней. Их Демокет рекомендует при отечности. А это целебный мед. У меня его покупает сам Милон. Неужели ты не слышал о Милоне?» Молчание Пифагора вызвало новый поток. «Демокет — сын Калифонта, несмотря на молодость, величайший из медиков. Милон врачуется у Демокеда». «А чем болеет Милон?» — спросил Пифагор. «Болеет!» — возмутился продавец. «Чем может болеть человек, трижды бывший олимпиоником, победителем в Олимпийских играх? Он здоров, как бык, которого каждый день носит на плечах. Здоров, потому что выполняет предписание Демокеда. Сейчас Милон в Притонее, кормится за общественный счет. Демокед же ведет прием в доме Милона, ибо отец его, Калифонт, суров. Если хочешь посетить Демокеда, поспеши. Завтра он отправляется на Самос по приглашению Поликрата». Услышав имя Поликрата, Пифагор решил посетить местную знаменитость и поторопился покинуть слишком словоохотливого собеседника. «Да куда же ты, чужеземец?» — кричал вслед торговец. «Я же тебе еще дороги не показал. Живет он у Старой Агоры, на другом берегу Эзара». Пифагор был уже далеко, а продавец все еще сыпал ему вслед словами, как горохом. Старую Агору Пифагор нашел легко. В Лесхе, перед дверью с изображениями змеи, пьющей из чаши, была очередь из множества больных. От их голосов стоял гул. Говорили о мазях, о диете, об исцелениях. Хвалили одних лекарей, хулили других. «Этих людей прежде всего надо лечить от болтовни», — подумал Пифагор, поворачиваясь, чтобы удалиться. Но в это время дверь отворилась, и вышел больной в сопровождении молодого человека с огромным лбом, увеличиваемым лысиной на пол головы. Увидев Пифагора, Демокет, а это был он, спросил: «Откуда ты, чужеземец?» «Сейчас из Кархидона. Веду на Пелопоннес корабли. Зайдем ко мне». Входя в Лесху, Пифагор оглядел стены, и взгляд его выхватил висевшую у окна кефару. «Я вижу, тебя удивляет кефара в Лесхе, где принимают больных», — сказал Демокет, уловив взгляд Пифагора. «Скорее радует. Это кефара моего друга Милона. Но скажи мне, Наварх, каковы твои ближайшие планы?» «Осмотрю Кротон, а затем поплыву в Сибарис». «Сядем», — предложил Демокет гостю. Они сели друг против друга. «В отношении Сибариса ты прав», — начал Демокет. «Побывать на этом берегу и не посетить Сибарис — все равно, что высадиться на побережье Аттики и не увидеть Афин. Только зачем везти туда корабли? Выйдешь из Кротона на заре, в Сибарисе будешь через день к полудню. Дорога туда прямиком от нашего Акрополя идет. Как речку перейдешь, она называется Сирис, начнутся владения Сибриса. Благодарю тебя, Демокет, за совет. Я с удовольствием ему последую. Приятно после стольких дней в море ощутить себя пешеходом. Взгляд Демокеда упал на ноги Пифагора. Да, ноги скучают по твердой земле, да и для здоровья это полезно. Но в Сибарис лучше идти в педилах, и не одному. Хорошо бы тебе иметь спутником кого-нибудь из кротонцев. О, я понимаю, что с проводником лучше, чем одному, но почему в педилах? Видишь ли, в этом городе на 10 тысяч граждан приходится 75 тысяч рабов. Сибариты ходят в одеяниях, расшитых золотыми нитями, в педилах, обшитых жемчугом. Рабы же их в отрепьях и босиком. То есть ты хочешь сказать, что меня могут принять за раба? Именно это. Неприятно ведь свободному человеку доказывать, что он не раб. Неприятно, согласился Пифагор, но я не привык ради кого бы то ни было менять свои привычки. Даже во дворец Поликрата я явился босиком. «Поликрата?» — воскликнул Демокет. «Ты знаешь самого Поликрата? А что в этом удивительного? Ведь я самосец». «Удивительно совпадение. Я приглашен на Самос Поликратом и завтра отплываю». «А на какую болезнь жалуется Поликрат?» — заинтересовался Пифагор. Этого он не сообщил, но обещал заплатить за лечение 2 таланта. Это самый большой гонорар, какой мне приходилось получать. Эгинцы заплатили мне 1 талант за год, а финский тиран-гепарх — 100 мин за месяц. «Я вижу, ты врачуешь тиранов», — сказал Пифагор. «О, я лечу всех, кто ко мне обращается. Могу поставить диагноз и тебе». «Благодарю тебя заранее. Вот сейчас, идя к тебе, я увидел как живого твоего отца Калифонта, таким, каким он был в юности». «Ты знаешь моего отца?» — воскликнул Демокет. «Откуда?» «Из видения. Во второй своей жизни я был рыбаком-пиром. Меня укусила рыба и нагноилась рука. Твой отец Калифонт в книге меня исцелил». «Какого рода эти видения?» — заинтересовался Демокет. «Порой пространство передо мной рассеивается, и открываются люди, которых я когда-то знал, при этом я совершенно забываю о нынешней жизни и тех, кто меня окружает теперь. Однажды еще в юности, во время болезни, я заговорил на никому непонятном языке. Очнувшись, я догадался, что это язык моих предков, лелегов. Конечно же, я не смог полностью овладеть этим языком, но они изредка являются ко мне, и я понимаю их речь, которая возвращает меня в давно отшумевшую жизнь. Между мною и тем, кем я когда-то был, нет постоянного общения. Оно приходит от случая к случаю, в самые неожиданные моменты, и тогда я переношусь в тот мир, забывая об этом. Но, возвращаясь в этот, помню и о том, и мне он не безразличен. «А при каком ветре бывает у тебя видение?» — внезапно спросил Демокет. Пифагор бросил на вопрошающего взгляд. «При ветре вечности. И тебе не страшно в этом мире призраков?» «Первоначально видения меня пугали, и я пытался их избегать. Но затем, обретя мужество, я вновь и вновь погружался в свои глубины и был счастлив, когда мне удавалось заполнить провалы в памяти и вернуть то, что мне когда-то принадлежало». «Но ведь ты осознаешь, что это призраки?» Пифагор пожал плечами. «А что ты называешь призраком?» «Не думаю, что это слово нуждается в определении. Но все же». «Ну, это то, чего нет, чего нельзя взять руками». Пифагор подошел к стене и, сняв кефару, сыграл свою любимую мелодию, ту самую, которая ему вспомнилась при возвращении на Самос. Демокет слушал, откинувшись на сиденье. «Ты еще и прекрасный кефарет!» — воскликнул Демокет, когда Пифагор перестал играть. «Так вот», — сказал Пифагор, — «в состоянии ли ты взять руками эту мелодию? По твоему определению, это и есть призрак. Но согласись, что такие призраки значат больше, чем кусок дерева, из которого извлекают мелодии». Демокет подошел к Пифагору и, приподняв ему веки, так внимательно взглянул на зрачки, словно надеялся отыскать там источник видений своего гостя. «Я слышу, хлопнула дверь», — внезапно проговорил он. «Судя по силе удара, это должно быть Милон. Обычно он заходит ко мне в это время. Сейчас проверю». Демокет удалился и через несколько мгновений появился с приземистым мужем атлетического телосложения. «Я думаю», — проговорил Демокет, подводя Милона к гостю, «что Милон согласится стать твоим провожатым. Он совершает длительные прогулки ежедневно». Милон молча кивнул. «Пойдите, договоритесь. Посетители меня заждались». Когда Пифагор и Милон удалились, Демокет приоткрыл дверь и выкрикнул: «Аристофилит!» В лесху вступил больной.